Глава 35. Константин отпустил руку жены. «Кто родная мать Поли? Это неизвестно». «Я тут», — пролепетал тихий голос. «Кто здесь?» — подпрыгнула лже-Валентина. Экран на стене из черного стал голубым, на нем возникло изображение заведующей библиотекой Вакулкина. «Слышала все, о чем вы тут говорили», — улыбнулась она. «Женщину, которая сидит на диване, зовут Светлана Владимировна. Меня к ней оценщица из скупки отправила. Реутова несколько драгоценностей купила. Светочка замечательная. Она сразу поняла, как мне плохо. Сообразила, что я беременна. Устроила в свою больницу, ни копеечки за роды не взяла. Я лежала, как королева. Через некоторое время Светонька приехала в Москву, захотела меня проведать. Чуть не заплакала, так ей меня жаль стало. Сижу одна в трех комнатах, повсюду пыль». Светонька апартаменты убрала, продукты принесла, поесть приготовила, младенцем занялась, а я спать рухнула. А когда проснулась, подруга предложила: «Отдам тебе избу своей мамы. Малышке надо жить на воздухе. Оформим все чин по чину, как покупку, но платить тебе не надо ни копейки. Стану помогать, все нужное приносить, денег дам». Я так обрадовалась, спросила: «Что могу для тебя сделать?» «Да ерунду», — ответила она. «Давай на время поменяемся документами. Поживу под твоим именем в Москве, а ты под моим в Маякино». Женщина на экране улыбнулась еще шире. Разговор состоялся в июне. В Москве было непривычно жарко, душно, воняло автомобилями, денег вообще не было, долг по коммуналке был большой, как жить? На работу нигде не возьмут, потому что с младенцем. Надежды, что встречу кого-то вместо Рокова или Стасова, никаких. Кому нужна мать с новорожденным? Кто мне поможет? И вдруг рядом появляется Светочка. Умная, веселая, добрая, подарила мне избушку, денег дала. Все проблемы рассыпались. Она очень любит меня. И попросила ерунду — пожить под моим именем. «Вы спросили, зачем нужен обмен?» — поинтересовался Костин. «Нет», — радостно сообщила собеседница. «Зачем? Впервые в жизни есть настоящая подруга. Она позаботится обо мне». И все так хорошо получилось. Я работаю в библиотеке, могу постоянно свои любимые книги читать про любовь. Писательница одна иностранная их сочиняет. Там так красиво рассказывается. Он ее обожает, на руках носит. Знаете, мне одна гримерша сказала, что Сергей меня вот-вот бросит. Так она это зло произнесла, прямо в сердце попала. Руки-ноги затряслись, я заплакала. Пришлось ёмку задержать, еле-еле в себя пришла. В ушах злые слова гремели. «Нечего звездой прикидываться, скоро тебя Стасов отшвырнет. Он ни с кем больше года не живет. Ты — временная подстилка». Ой, как мне плохо стало, ой, как страшно. Чем дольше я слушала настоящую Гончарову, тем яснее становилось. Она очень слабое существо. У Валечки было прекрасное детство под крылом обожавших ее родителей. Маленькая девочка не думала ни о чем, кроме как об играх с подружками. Все проблемы решали мама и папа. Задача дочки — жить счастливо. Но потом старшие члены семьи погибли. Валечка растерялась, впала в истерику и неожиданно встретила Рокова. В ее жизни появился мужчина, который взял на себя все проблемы, и Валюша опять стала жить счастливо. Она так радовалась украшениям, дорогим подаркам, любила Вадима. А что такое любовь в понимании юной Гончаровой? Это разрешить кому-то заботиться о себе, приобретать красивые вещи, угощать пирожными, говорить ласковые слова, восхищаться — увы, долгой жизни с Роковым не вышло. Валечка опять осталась одна. Ей страшно, она не способна думать о такой сложной задаче, как оплата коммунальных услуг. Валюша уверена, что деньги в кошелек ей положит папа. Задача девочки — жить счастливо. Но она одна, одна. Вот ужас. И опять добрый Господь помогает инфантильному созданию. Гончарова после смерти Рокова начинает жить с Сергеем Стасовым. Валечка вновь обрела папу. Он ей приносит подарки, дает роли в своих кинопроектах. Вале нравится сниматься, ведь все ее хвалят, аплодируют ей. Это так сладко, так здорово — стать центром внимания и всеобщей любви. И вдруг в облако счастья, которое окутывает Гончарову, ударяет молния. Одна гримерша объясняет девушке, что Стасов ее скоро бросит, поскольку больше года ни с кем не живет. Актриса пугается, что делать? И тут у нее случается задержка. Сначала Валюша не обращает на нее внимания. Один месяц, второй, третий. Но потом идет к врачу и узнает о беременности. Девушка в эйфории, как же хорошо получилось. Теперь Сергей женится на ней и никуда не денется. В кинофильмах и книгах, которые обожают маленькие беззащитные девочки, остающиеся таковыми до старости, мужчина, услыхав слова «у нас родится ребенок», сначала осыпает возлюбленную поцелуями, потом цветами, затем бриллиантами. Предвкушая восторг Сергея, Валечка сообщает ему новость. Но режиссер ведет себя совсем не как герой кино или романа. Маленькая девочка остается одна. У нее нет денег, работы, никто не хочет решать ее проблемы, из дорогих вещей осталось немного ювелирки. Валя плачет, но никто не приходит на помощь. Тогда девушка пытается впервые в жизни самостоятельно решить проблему. Она идет в ломбард. О счастье, о радость! Происходит знакомство со Светланой. Гончарова продает комплект «Кольцо серьги», презент Рокова, плачет, рассказывает Реутовой всю свою жизнь, сообщает, что ждет ребенка от известного режиссера Сергея Стасова, а тот бросил Валюшу, денег нет, все ужасно. И Реутова решает проблемы маленькой девочки. А Валя заботится, она в комфортных условиях рожает. Но, выйдя из клиники, Гончарова оказывается одна в московской квартире. Это очень хитрый ход любящей Светочки. За 7 дней жизни с младенцем маленькая девочка Валечка почти потеряла разум. Ребенок кричит, за ним надо ухаживать, денег нет. Что делать? И тут вновь появляется лучшая подруга. Все проблемы решены. Есть няня, в кошельке зашуршали ассигнации, квартира чистая, Валечка мирно спит, а дела делаются. И что просит Светонька за то, чтобы жизнь маленькой девочки навечно стала счастливой? Да пустяк. Валюша переедет одна жить за город, а Реутова поселится у нее в квартире и начнет заботиться о Полине, которую полюбила всем сердцем. Женщины просто поменяются документами. И все так просто. Конечно, Валентина, напуганная целой неделей жизни в одиночестве с орущим младенцем, соглашается. Маленькая девочка просто радуется жизни, у нее все хорошо. У Валечки замечательный талант, ей комфортно в любом месте, если только есть человек, который дает ей деньги, заботится о ней. «А ребенок?» — спросила Софья. «Полина, она так и осталась с фальшивой Валентиной? Вы с дочкой больше не встречались?» «Ой, младенец так кричал», — пожаловалась настоящая Гончарова. «Его постоянно мыть надо, следить за ним, у меня голова болела. Ни ночью покоя нет, ни днем. Когда Светонька приехала, я от счастья зарыдала. У меня лучшая подруга на свете, она забрала девочку, пообещала, не переживай, воспитаю как родную. Вот какая у меня прекрасная подружка». «И вас не волнует судьба Полины?» — не сдержала я удивления. «С ней все хорошо», — улыбнулась Валентина. «Считает мою Светочку своей мамой. Зачем мне девушку разочаровывать? Еще захочет сюда приехать, поселиться в Акулкино. Это большой стресс для меня. У нас же все отлично получилось. За избушку квартиру дали. Меня все вокруг любят, уважают. Всегда подскажу, какую книгу почитать. Вы же в юности мечтали актрисой стать». «Да, но Сергей Стасов мне везде перекрыл дорогу. И пока я была беременна, стала никому не нужна. А потом выпала из обоймы, назад не попасть. Но я все равно актриса, выступаю очень успешно на сцене Народного театра. Он работает в городе Колесин, от Акулкина 10 минут езды. За мной всегда машину присылают с водителем. Я прима, главные роли исполняю, другим подсказываю, как образ воплотить на сцене. Олег, наш главный режиссер, меня очень ценит, хвалит. Живу счастливо, знаю, что Светочка меня не бросит. Она ко мне раз в месяц приезжает, привозит по 50 тысяч. Полина в сериалах снимается, ей столько за 30 дней дают. Светочка себе ни копейки не берет, мне все вручает. Платье дарит, косметику, получаю зарплату в библиотеке и сумму от Полины. И о вкусном для меня Светонька заботится, с пирожными всегда приезжает. А еще послышался тихий смех. Потом биологическая мать Полины выложила свою главную новость. «Я познакомилась с интересным человеком. У его машины колесо прокололось. Иван Сергеевич его менял, весь извозюкался. Начал искать, где себя в порядок привести. Зашел в библиотеку. Он полковник в отставке. Жена умерла, детей нет. Работает в большой фирме начальником департамента охраны. Зарплата высокая. Не жадный совсем. Задарил меня цветами, конфетами. Такой милый, прямо как папа родной. Театрал, любитель классической музыки. Мы с ним на спектакли в Москве ходили, в консерваторию. Я счастлива. И подруга, и Иван Сергеевич. Недавно он предложил отношения оформить, к нему переехать. Светонька велела не отвечать, пока Ванечке сведения не соберет. Сегодня утром получила смс-ку. Сейчас. Валюшенька взяла мобильный. Соглашайся, нормальный дядька, не врун. Но после свадьбы Полина тебе перестанет деньги давать. Правильно, супруг меня содержать станет. Экран погас.